Он поднял свою булаву. Не слишком длинная, локтя в полтора, с медным шаром на конце чуть толще дубовой рукояти. Началось! Дикари понеслись через поле, вздымая клубы пыли и пепла, и дико вопя. Они вдруг перестали казаться жалкими и тщедушными и превратились в монстров. Шамар закрыл глаза. Он не смог вынести этого ужасного зрелища. Толпы полулюдей с искаженными ненавистью физиономиями надвигались на защитников города. Первая волна дикарей врезалась в войско Канпурама. По рядам прошло движение. Глава шестая. Первые жертвы. Шамаш протер глаза тыльной стороной ладони, но жжение только усилилось. Из глаз текли слезы. Подергал себя за ресницы. Стало еще хуже. Он сжал веки и уткнулся лицом в локтевой изгиб. Казалось, воздух Шинара насквозь пропитался пылью и пеплом. В храме с пылью постоянно, но без особого успеха, боролись трудолюбивые монашки. Что ж, все живое возникло из праха, и в прах обратиться. Война усугубила ситуацию. Пепел намного легче почвенной пыли, и толпа дикарей подняла огромную темную тучу, полностью скрывшую от глаз Шамаша войско Нефилим. Казалось, наступила ночь. Надир все еще рассматривал поле поверх голов впереди стоящих, и из его глаз тоже текли слезы. Рот окружало черное кольцо сажи. Шамаш невольно облизнул губы и тотчас в этом раскаялся. — Что там впереди? — крикнул он. — Наших бьют. Если так дальше пойдет, то скоро сломают строй. Удары бичей слышишь? Шамаш прислушался. Вокруг стоял настолько оглушительный шум, что определить происхождение отдельных звуков было непросто. Может быть, не понять. Он не успел больше ничего добавить. Вопли спереди усилились, строй подался, вот по нему ударили тяжелым молотом. «Давят!» — крикнул Надир, указав рукой в сторону дикарей. Они были очень похожи на людей, но дрались, как звери. Длиннорукая самка, размахивая наконечником копья, очевидно отломанным от древка, успела ранить троих, прежде чем ее горло пронзило пика из заднего ряда. Кровь дикарки выплеснулась на убившего ее воина его соседей. Ужасно вырвалось у Шамаша. Он видел смерть и страдания. Видел, как умирали роженицы, взрослые и дети. Однажды благословил человека, смертельно раненого в уличной схватке. Но здесь люди погибали намного страшнее. Это только начало. Дикари усилили натиск, и люди стали падать. Шамаш и сам чуть не свалился, но Надир его вовремя поддержал. — Надо поднажать. — Что? — не понял Шамаш. Надир ткнул в спину стоящего впереди. — Толкай! — Зачем? — Где ты начнешь, глядишь, весь строй сдвинется. Один человек в нужном месте. Шамаш нажал. Сначала ничего не изменилось. Он усилил нажим. Казалось, плечо его уперлось в скалу. Он уж почти отчаялся, когда стена из спин едва заметно подалась вперед. «Пошло!» — крикнул он. Еще усилие, и легкое движение переродилось в порыв. Началась контратака. Он вспомнил, как однажды в молодости наблюдал рождение лавины. Келимон направил в Хамишан группу жрецов, в которую входил 15-летний Шамаш, тогда еще послушник. Пришлось перебираться через горы. Их путь пролегал по узкому ущелью.